31. Я проснулся от резкого крика. Сел на кровати и огляделся. Что это было? Кто-то громко прошагал мимо моей двери и открыл дверь в комнату Лили. Я слышал, как она плачет. «Итан, иди сюда!» — закричал папа. Я вскочил с кровати и выбежал в коридор. Должно быть, Лили заметила, что Стиви исчез. Они подумают на меня, но не узнают наверняка, пока не проверят мусорный ящик. «Что случилось?» — спросил я, протирая глаза. В комнате Лили пол был усеян мелками, фломастерами, ручками и другими школьными принадлежностями. Все выглядело так, словно кто-то высыпал содержимое ее рюкзака на пол. «Что ты можешь сказать по этому поводу?» — спросила мама. «Я ничего об этом не знаю». Мама с папой смотрели на меня так, словно я был виноват. «Это ты! Ты все еще злишься из-за Стиви!» — кричала Лили. «Это не я!» «Итан, последние пару дней ты все время говоришь о призраке. Как ты это объяснишь?» Мама указала на стену напротив кровати Лили. На стене была надпись с синим маркером. Там было написано: «Лили, призрак наблюдает за тобой». «Я этого не писал», — сказал я. «Я не понимал, что происходит. Если бы я не выбросил марионетку Херобрина, подумал бы, что это она написала. Но теперь игрушки не было. Так кто же мог это сделать?» Я повернулся, чтобы посмотреть на Лили. Все мое тело покрылось мурашками. На ее кровати сидела марионетка Херобрина. Она сидела, прислонившись к подушке, и смотрела прямо на меня. «Как такое возможно? Я завязал мешок для мусора. Она никак не могла выбраться наружу». «Ну что?» — переспросила мама. Она была злой. «Это не я», — сказал я, качая головой. «Зачем мне это делать?» «Ты хочешь Стиви, но он мой!» — закричала Лили. «Папа, у Итана есть телефон!» Папа повернулся и посмотрел на меня. На этот раз он был в ярости. «Телефон? Откуда?» «Мы нашли его на чердаке, и Итан его взял. Он сказал мне тебе не говорить». «Покажи мне телефон», — сказал отец. «Он в моей комнате», — сказал я. Не было смысла лгать. Он все равно бы его там нашел. «Принеси его. Ты же знаешь, что тебе запрещено иметь телефон». Я зашел в комнату, взял телефон и отдал отцу. «Я просто пытался поговорить со своими друзьями, но не смог установить мессенджеры. Я играл только в Майнкрафт». «Дело не в телефоне», — сказала мама. «Дело в том, что у тебя секреты от нас. Мы с твоим отцом придумаем подходящее наказание. А пока помоги сестре прибраться и собирайся в школу». Лили обняла марионетку Херобрина и показала мне язык. Я злился на нее, но еще больше на игрушку. Мне не удалось от нее избавиться, и она это знала. Поэтому учинила такой беспорядок в комнате Лили. Хотела отомстить. Хотела, чтобы у меня были проблемы. Я надеюсь, что Джейкоб и Луис помогут избавиться от нее. В противном случае она будет продолжать пытаться втянуть меня в неприятности. Или, что еще хуже, освободит Херобрина из игры.